Глава 26. ФСБ издавалась многотиражная газета, носившая не слишком оригинальное название «Щит и меч». Я попробовала было связаться с редактором, но меня весьма вежливо отшили. Задумчиво перелистывая телефонную книжку, я наткнулась на фамилию Зайцев. Вечером, когда Катюша, лежа в кровати, читала газеты, я вползла к ней и заныла. Надоело целый день у плиты толкаться. Душа просит интересного дела. «Запишись на курсы вязания», — предложила Катюша. «Нет», — стонала я, — «хочу попробовать себя в журналистике». «Должно получиться. Слышь, Катюнь, помнишь Зайцева Юрия Петровича, главного редактора журнала «На страже Родины»?» «Ну?» — спросила Катерина. «Конечно, до сих пор ко мне на консультации ходит. Попроси его меня принять, дать задание». Катюшка потянулась к телефону и мигом решила проблему. Все бывшие пациенты Катерины испытывают к ней настоящую благодарность, поэтому прием мне в журнале устроили по высшему классу, даже угостили чашечкой отвратительного растворимого кофе, которому интеллигентно приложили кусочек сахара и крохотную упаковочку сливок. Юрий Петрович слушал посетительницу, пытаясь изобразить на лице живейший интерес, но в его глазах застыла откровенная скука. Очевидно, я была не первой в его кабинете, кто пытался писать на данную тему. К сожалению, сейчас у молодежи не осталось ничего светлого, самозабвенно вещала я. Служащие ФСБ полностью потеряли авторитет, а с газетных страниц в основном льется поток грязи. Этот взяточник, тот негодяй. Хочется найти ветерана, человека интересной судьбы, и рассказать о нем. Пусть юные читатели видят и положительный пример. «Ищите», — согласился Юрий Петрович. «Я надулась, но я не знаю никого в этой структуре. Катя сказала, вы обязательно поможете». Редактор тяжело вздохнул. Охотнее всего он вытолкал бы дуру бабу, возомнившую себя золотым пером, за дверь, но обидеть лечащего врача Зайцев не решался. Поэтому он снял телефонную трубку, коротко переговорил и протянул листок. «Вот, езжайте прямо сейчас, она ждет». На бумажке было написано: «Руднева Нина Антоновна, улица Бельского, 15». Надо же, женщина. Хотя, если подумать, в КГБ, наверное, трудилось много баб. Нина Антоновна меньше всего походила на секретного агента. Аккуратненькая, пухленькая старушка, ростом чуть выше сервировочного столика. «Ну?» — приветливо прищурила она выпуклые карие глаза. «О чем беседовать станем?» Я вновь завела песню о наглой молодежи, поруганном достоинстве ветеранов. Руднева слушала крайне внимательно, ни разу не прервав. Наконец, мне стало не по себе, и я остановилась. Милая старушка аккуратно поправила безукоризненно выкрашенные кудряшки и поинтересовалась: «Насколько я понимаю, это легенда. А на самом деле, что вы хотите?» Я лихорадочно пыталась сообразить, как поступить. «Лучше рассказать истину», — проникновенно улыбнулась Нина Антоновна. «Но я говорю правду», — пыталась сопротивляться я. «Я знаю, что в КГБ в середине 70-х работал некий господин Родионов. Вот и хотела бы отыскать его следы». «Иван Сергеевич», — вновь улыбнулась старушка, — «вы его знаете?» «В соседних кабинетах сидели, вместе обедать ходили. Да и сейчас частенько встречаемся. Он жив?» — пришла я в полный восторг. «Подскажите мне адрес». «Зачем вам, Иван Сергеевич?» «Хочу написать о ветеране». Нина Антоновна весело смеялась, но глаза старушки остались холодными и какими-то неподвижными. «Уважаемая Евлампия Андреевна, Я обладаю удивительной способностью чувствовать ложь. Даже подследственные, в конце концов, понимали это и говорили правду. «Подследственные?» — глупо переспросила я. «Долгие годы я служила следователем», — спокойно пояснила Нина Антоновна. «Разве Зайцев не сказал?» И, посмотрев на мое вытянувшееся лицо, добавила: «Вижу, что нет. А вы полагали, что беседуете с буфетчицей?» «Нет, конечно, но в КГБ служили еще телефонистки, переводчицы, стенографистки, уборщицы, наконец, но следователь...» Эта милая, пухлая старушка с лицом, похожим на калорийную булочку, ласковая, уютная бабушка? Просто невозможно представить, как она направляет прожектор в глаза арестованному и орет: «Говорить правду, только правду, ничего, кроме правды!» Нина Антоновна встала и зажгла большую настольную лампу на ноге, кронштейне. От ужаса я вжалась в кресло. Ну вот, начинается. По профессиональной привычке потянулась к электроприборам. Может, у нее тут где-нибудь припрятана резиновая дубинка? Хотя, вроде, насколько знаю, из художественной литературы подследственных били куском шланга или чехлом, набитым песком. «Так зачем вам, Иван Сергеевич?» — повторила Нина Антоновна, садясь напротив меня на высокий вертящийся стул. Теперь ее лицо оказалось в тени. Моя же физиономия великолепно освещалась безжалостным электричеством. Понимая, что она сейчас применит годами отработанную методику допроса, я, севшим от страха голосом, пробормотала: «Наверное, лучше рассказать правду. Наверное, лучше всего говорить только правду». Нина Антоновна вновь рассмеялась, встала, зажгла красивую хрустальную люстру и пояснила: «Я заработала к старости болезнь глаз. Вот и стараюсь не пользоваться верхним освещением. А правду не всегда полезно сообщать, иногда лучше соврать. Но вам, если хотите, чтобы я помогла, следует ввести меня в курс дела». Под ее откровенно насмешливым взглядом я долго и путанно рассказывала обо всех событиях и приключениях. Бабушка слушала молча. Потом, удостоверившись, что гостья выплеснула все, сказала: «О деле Платовых я ничего не слышала, но если вы уверены, будто Иван Сергеевич в курсе, безусловно, следует обратиться к нему». Она подошла к допотопному телефону черного цвета, словно высеченному из цельного куска мрамора, покрутила диск пару минут, поговорила и велела: «Ступайте, он дома». «Адрес скажите», — проблеяла я, чувствуя себя глупой трехлетней девочкой, пойманной строгой няней в момент опустошения коробки шоколадных конфет. «Соседняя квартира», — спокойно ответила Нина Антоновна. «Моя 120-я, его 121-я». «Соседняя квартира? А что вас так удивляет? Дом наш ведомственный, квартиры давали лучшим сотрудникам, вот мы и оказались соседями». Почти в полной прострации я двинулась на лестничную клетку и там испытала еще один шок. Дверь с цифрами 121 была распахнута настежь. На пороге стоял молодой, подтянутый мужик. В темно-каштановых волосах ни сединки, спина прямая, никакого намека на животик, а во рту, когда он улыбнулся, блеснули безупречно белые зубы. «Вы ко мне? Проходите. Кофеек попьете?» Напуганная Ниной Антоновной и твердо решившая сообщать людям из структуры только правду и ничего, кроме правды, я прошептала: «У вас, небось, растворимый? Терпеть не могу Нескафе». И Иван Сергеевич засмеялся. Совпали во вкусах. Сам ненавижу химикаты. Знаете, много лет тому назад один грузин научил меня варить настоящий напиток. Могу поделиться секретом. Хотите? Я не стала интересоваться, в каких казематах Родионов познакомился с грузином, а просто кивнула. Довольно просторная кухня поражала чистотой и порядком, но сразу бросилось в глаза, что хозяин холостяк. Доски для хлеба и мяса, несколько сковородок, щеточки висели на кафеле в строгом порядке. Но крючки были все разного цвета. Не было никаких хорошеньких мелочей, столь милых женскому сердцу. И занавески без рюшечек и бантиков. Просто два полотнища, отлично выглаженных и, кажется, даже накрахмаленных. Такой порядок царит в солдатской казарме. Одеяло натянуты, подушки углом, в тумбочке все по ранжиру. «Служба моя», — сказал Иван Сергеевич, вытаскивая большую стеклянную банку, — «отнимала все время. И вот и не женился. Просто не успел. А сейчас кому убогой старик нужен?» Глядя, как под тонкой рубашкой у убогого старика перекатываются литые мышцы, я подумала, у них в КГБ учили читать чужие мысли, или у меня на лбу написаны все эмоции? Иван Сергеевич тем временем охотно делился рецептом. «Запомните, кофе покупаете в пачках с надписью «Для кофеварки». Там особо мелкий помол, просто пыль, видите? Потом насыпаете прямо в чашку ложечку с верхом. Дозу экспериментальным путем вычислите».